Глава 15. Перед самым отъездом Ральф предложил мне оставить защитные амулеты, которые я должен был отдать в канцелярию, у него, но я не согласился. Причем мог бы их и сам занести, когда с гранатами вопрос решал. Но не стал этого делать, хотя до нужного срока оставалось всего 3 дня. Пусть ко мне в замок едут, сволочи! Кстати, интересный момент. Император про инцидент, когда я отказался платить штраф, вообще не говорил. Может, не знал, а может, неоплата штрафа посчиталась такой мелочью по сравнению с тем, что я посадил аристократа на кол. Как бы то ни было, напакостить канцелярским хотя бы вот так я посчитал нужным. Поэтому пусть ко мне катаются сами, а я и пальцем не пошевелю, чтобы им хоть как-то помочь. Перед отъездом я не забыл заехать в имперские мастерские, где потратил почти все деньги на порошок. Нужно будет попробовать сделать пушки. Семья к моим непонятным тратам отнеслась спокойно. Особенно, когда я всех убедил, что скоро казна нам будет платить приличные деньги. Надеюсь, не накаркаю. Дорога домой обошлась без неприятностей, если не считать за неприятности то, что начался мелкий нудный дождь. Похоже, что скоро похолодает. Ах да, еще гархи учудили. Они, видно, устали ждать меня около имперского тракта и подошли близко к столице, так что крестьяне с другими жителями, а около стен жило немало людей, были сильно напуганы стаей, которая разгуливала неподалеку. Обращались к страже, но они ничего не могли поделать. Попробуй гарха догнать в лесу, это просто нереально, а прочесывать лес никто не позволит, пока гархи кого-нибудь не съедят. Наш караван умные хищники признали сразу. Рванули со всех ног к карете, в которой я сидел, тем самым перепугав людей и встречный караван. Суматоха там началась серьезная. Еще и несколько телег в кювет уронили на бок. Хорошо, что хищники не стали все вместе ломиться в карету. Тут у меня беременная жена была. Зашла только Линда. Сбила меня с ног, всего облизала, по привычке понюхала живот Греты и улеглась, не забыв громко рыкнуть на своих щенков, которые тоже пытались просунуть в дверь свои головы, причем все разом. Дальше мы ехали в сопровождении хищников, которые носились по лесу не как скрытые и ловкие гархи, а как стадо слонов куда-то бежали. Ладно, хоть лошадей не пугали, старались близко к нам не приближаться. Впрочем, как я и говорил, больше никаких неприятностей не было, так что вскоре я все же добрался до замка. Естественно, алхимики были со мной. Им предстоит еще немало работы. Пушки на самом деле привезли, причем бросили прямо у стены. Даже под навес не убрали, бездельники. Я их осмотрел. Вроде бы все сделали так, как я и заказывал, так что придраться было не к чему. Долго я рассматривать это диво дивное не стал, так как под дождем стоять не самое лучшее занятие. Тут же подозвал к себе управляющего замком, который тут же крутился, не зная, как выразить радость от моего возвращения. Впрочем, его похвалы заслужила и Магда, которая даже покраснела, когда старик похвалил ее за то, что она стала дворянкой. Минут через 5, пока я отдавал распоряжение, касающееся привезенного ингредиента, из замка вышли лекарки, которые до сих пор были тут. Контракт ведь еще не закончился. «Господин барон!» — воскликнула Ленси. «Судя по тому, что вы сейчас тут, причем в целом виде, вам все же удалось отбрехаться перед императором?» «И я рад вас видеть», — улыбнулся я. «Что значит отбрехаться? Я был прав, и император это понял». Так, незлобно перешучиваясь, мы отправились в замок. Если честно, тут я по-настоящему ощутил себя дома. Не было у меня таких чувств, когда приезжал в столицу, в свой дом. А вот тут есть. Рад я был, как будто возвратился под родной кров после долгого отсутствия. В место, где тебе все рады и где ты знаешь абсолютно все. Хотя это так не было, но ощущения были именно такими. Управляющий продолжал крутиться рядом и рассказывать, что случилось за время моего отсутствия. К счастью, больше никаких проблем не было. Граф, как и его вассалы, больше не появлялись. На моих землях никто не хулиганил. Правда, пару раз его вассалы проезжали мимо города и оставались на ночлег в гостинице. Но и в этом случае никаких проблем не было. В общем, вроде как мы замирились с соседом. Надеюсь, надолго, а еще лучше навсегда. Вскоре ко мне прибыл Баатар, вождь мерков, который тоже порадовался моему возвращению. Он, по-моему, был рад больше всех, так как была опасность того, что меня казнят. Тогда бы его госпожой стала Гретта, который отошел бы замок с землями. А у этих воинов всем рулили мужчины, а не женщины. Так что служить женщине было бы большим позором, а делать нечего, никуда бы не делись. Утром я пошел к своим пушкам. Требовалось начать испытание. Само собой, я понятия не имел, какой нужен металл для стрельбы из таких орудий. Так что мне привезли, скажем так, 3 пушки разного сорта. Не хотелось бы, чтобы ее разорвало при выстреле. А такое возможно. Естественно, сразу приступить к испытаниям у нас не получилось. Нужно было для начала приделать к этим железякам какие-нибудь колеса для более удобной транспортировки. Я просто диву даюсь, как такую тяжесть смогли так быстро под навес перенести. Тут уже крутились местные мастера, которых вызвал управляющий. Они и должны были соорудить колеса. Причем такие, чтобы они не ломались каждую сотню метров. В общем, с учетом местных дорог. Впрочем, специалистов в городе хватало, так что меня это не слишком заботило. Естественно, стрелять в черте города я тоже не собирался. Отвезем их куда-нибудь в поле, и там немного попалим. Тем более ядра и картечь были уже готовы. Ядра я тоже заказал в городе. Пока рабочие пытались взгромоздить пушку на телегу, я отправил несколько дружинников в поле, чтобы они там окопы вырыли, да и чучел в доспехах расставили, которые должны были имитировать наступающих врагов. Все видели, что я немного возбужден, ничего не понимали, но работу выполняли быстро и сноровисто, так как всем было крайне любопытно, что там барон еще выдумал. Многие прекрасно понимали, что во многом благодаря моим гранатам удалось так эффективно отбиться от целого графа, так что сейчас надеялись на что-то новое. Часа 2 шла возня. Я больше ходил и мешал мастерам со своими советами. Впрочем, они скоро сами сознались, что вот так, сходу, ничего сделать не получится. Так что придется просто погрузить пушки на крепкие телеги и на них вывести их в поле. А уже после что-то придумывать. Естественно, мне самому хотелось быстрее приступить к испытаниям. Поэтому пока решил обойтись без колес. Пришлось рабочим еще немного лопатами помахать, подготавливая ровную площадку для пушки. Само собой, ни о какой точной стрельбе в таких условиях не могло быть и речи. Мне просто хотелось посмотреть, будет ли орудие стрелять, или это пустая затея. На испытание собрались все, кому не лень, и кто в это время был свободен. Такое ощущение, что весь город пришел. Причем они тоже все крутились рядом и мешали. Пришлось дать команду дружинникам, чтобы разогнали всех любопытных. Секрета из пушек я делать не хотел, да и нереально было скрыть что-то подобное, поэтому не переживал, что тут такая толпа любопытствующих. Но вот за их безопасность беспокоился. Мало ли чего, вдруг ствол разорвет и кого-нибудь убьет. Пришлось оттеснять людей подальше. Хорошо, что командиры наемников, которые сегодня не были в разъездах, тоже тут присутствовали вместе со своими подчиненными. Они стали оттеснять толпу подальше. Наконец, все было готово. Пришли и алхимики, которые расфасовали свое вещество по мешочкам для удобства заряжания. Как я и просил, размер мешков был разный. Хотелось проверить, как себя будет вести орудие в зависимости от количества этого пороха, забитого в него. Теперь уже я приступил к делу. С умным видом затолкал маленький мешочек в ствол. Утрамбовал, как видел в фильмах, после чего приказал закатить в пушку ядро. Если честно, рабочие, которые изготавливали эту махину, порадовали своим мастерством. Ядро подходило почти идеально. Будь оно чуть больше, то просто не смогло бы туда пролезть. После того, как ядро заняло свое место, я и его потыкал, чтобы оно максимально близко было к заряду. Все это время за мной внимательно наблюдали дружинники. Один даже рот открыл от любопытства. Чего это там непоседливый барон удумал? Естественно, ни о каком точном прицеливании не могло быть и речи. Так, направили ствол в те края, да забыли. Я даже невооруженным глазом видел, что оно, скорее всего, пролетит мимо расставленных мишеней. Сейчас мне хотелось просто проверить, будет ли она стрелять. А механизмы прицеливания можно будет позже сделать, как и подготовить к более удобной транспортировке. В общем, сделать лафет. Эту трудную задачу в случае успеха будут делать городские мастера. Надеюсь, справятся. Вон эта толпа бездельников тоже стоят, глазеют. Стоять около оружия при выстреле я не собирался, поэтому проткнул мешочек через специальное отверстие и сунул туда фитиль, после чего приказал всем окружающим меня людям убираться подальше. Мой приказ тут же выполнили. Рядом остался только Лерон, который придерживал мою лошадь. Когда фитиль загорелся, я вскочил верхом на скакуна и рванул в укрытие. Командир дружины последовал за мной. Мы только и успели доскакать до укрытия и обернуться, как грохнуло. Ствол пушки подпрыгнул и перекосился, но ядро все-таки вылетело из него и, пролетев метров 300, упало на землю. Впрочем, просто так оно не остановилось и даже несмотря на свой вес не зарылось в землю. Оно только несколько раз подпрыгнуло, придавливая кустарник. Как я и ожидал, по мишеням мы не попали, но это меня не сильно обеспокоило. Главное, что орудие стреляло. Попадись так ядру кто-то навстречу, то ноги точно поотрывает. В этом не могло быть никаких сомнений. Толпа после демонстрации дружно зашумела, делясь впечатлениями. Я рванул обратно к пушке, не забыв позвать и мастеров, которые могли дать оценку стволу, не изменился ли он. Ствол от первого же выстрела нагрелся, да так, что его невозможно было трогать. Вот же олухи, даже воду не подготовили. А тут вроде бы нужно было его каким-то раствором проходить, чтобы остатки вещества потушить. Мне и без помощи мастеров стало понятно, что этот материал для производства пушек вообще не годился. Было видно, что в металле появились небольшие выемки в дуле, которые образовались от воздействия высокой температуры. А ведь сейчас мы сделали всего один выстрел. Что тогда дальше будет? Десяток выстрелов, и орудие полностью станет непригодным к использованию? Больше из этого ствола стрелять не стал. Зачем переводить дорогостоящее вещество? Поэтому приказал приволочь то орудие, которое, по мнению столичных мастеров, делалось из самого лучшего металла. Я не стал глазеть на мучения людей, которым нужно было увести никудышное орудие в крепость, а привезти другое. Вместо этого подозвал к себе управляющего замком, который всех городских знал как облупленных. Минут через 10 его нашли в толпе и привели ко мне. «Значит так», – начал я отдавать распоряжение, когда мужчина стоял передо мной. «Сегодня вечером собери в замке ремесленников и мастеров, у которых руки из нужного места растут. Хорошо?» «Да, господин, все сделаю», – поклонился мужчина. «Сколько человек нужно?» «А у нас их много?» – поинтересовался я. «Ну, не так, чтобы много», – пожал плечами управляющий. «Самые лучшие мастера, за редким исключением, уезжают в столицу и там находят работу. А некоторых просто сманивают сладкими речами. Но и у нас рукастые люди имеются». «Вот всех рукастых и собери», — приказал я. «Работа для них будет. Если не разочаруют, то хорошо заплачу. А в будущем они вообще без работы не останутся». Мужчина не стал откладывать дело в долгий ящик. А тут же дал команду своему сыну, который тоже находился рядом. И тот стал носиться по толпе, выискивая нужных людей. «Вот же люди!» Всех в городе знают, не то что я. Хотя мне простительно, я же тут недолго нахожусь. А значит, не могу всех знать, даже тех же мастеров. Откуда, если я вечно ношусь как ужаленный? Времени свободного вообще нет. Как рабочие ни старались, но смогли они все сделать только через пару часов. На самом деле пушки были очень тяжелыми. Даже не представляю, сколько нужно людей, чтобы они без труда могли их перемещать. Я же был уверен в том, что со временем у меня будет артиллерия. Главное, чтобы в местном порохе недостатка не было. Но, как мне кажется, если император поймет, какую пользу могут принести такие вот орудия, быстро проблему решит. На этот раз на подготовленную площадку затащили ствол из самого лучшего металла. Мелочиться я не стал. Засунул в него средний мешочек с порохом. Потом туда закатил ядро. Подготовив все к выстрелу, я поджег фитиль и спешно рванул в укрытие. Грохнуло так сильно, что даже птицы вдалеке взлетели с насиженных мест. Да и мне с такого расстояния уши немного заложило. На этот раз ядро улетело гораздо дальше, в небольшой лесок, где оно даже умудрилось два небольших дерева повалить. Стволы вместе попадания размолотило в щепу. На этот раз толпа загудела намного интенсивнее. Но я не слушал, что там болтают люди. Поехал к орудию. Сразу стало видно, что оно гораздо прочнее, чем предыдущее. По крайней мере, не было видно, что металл был где-то прожжен. В В целях экономии пороха я не стал заряжать в ствол самый большой мешочек, а решил провести испытание с картечью, которая была ссыпана в простой мешок. Мне как-то доводилось читать о том, что именно так на моей земле раньше стреляли. Вот и решил проверить. На этот раз даже постарался хоть примерно навести ствол на мишени, расставленные в поле. После выстрела примерно половина мишеней попадала. На этот раз даже полутысячник решил посмотреть на результаты стрельбы. Мужчина сильно впечатлился. Картечь пробила доспехи на вылет. А ведь они были сделаны из довольно-таки неплохого металла. «Даже не знаю, что и сказать», — пробормотал наемник. «Вроде бы и хорошая задумка, но слишком дорогая. Даже не знаю, сколько раз нужно будет стрельнуть, чтобы неприятеля обратить в бегство. А если маг огня по стене ударит, так ваши люди сами и сгорят из-за этого алхимического зелья». «Ничего», — отмахнулся я, — «об этом еще подумаю. Ты лучше представь, что будет, если ядро или дробь попадет в строй наступающих солдат. Да будет тоже ядро не одно, а, к примеру, десяток. Да они целые просеки выкосят в рядах противника. К тому же так можно будет и магов накрывать. Никакой щит спасти не сможет. Так что задумка отличная, только все нужно тщательно доработать». «Так этими ядрами еще попасть нужно. А у вас как-то не очень вышло», — продолжал сомневаться полутысячник. «Естественно», — усмехнулся я. «Я даже не целился. Нужно будет эти стволы еще доработать, чтобы польза от них была максимальная, и чтобы можно было целиться. Ими же можно не только противника расстреливать, а еще и стены замков рушить. Вы же были при осаде столицы герцогства, того бунтовщика. Вот стены можно было расстреливать с безопасной дистанции, разрушить их, а после этого ворваться в город». «Ну, не знаю, вам виднее», — пожал плечами наемник. «Да и сами говорите, что доработать нужно. Хотя на конечный результат я бы с радостью посмотрел. Больше испытывать орудия я не стал. Решил, что буду покупать пушки из самого лучшего железа. Кузнецы внимательно все осмотрели и сообщили, что ствол цел. А вообще нужны долгие испытания, так как дело новое, а оно спешки не любит. В общем, отправил я в город гонца, чтобы он мне еще пушки заказал вместе с ядрами и картечью. Пока решил приобрести только десяток, так как во время войны потратился. Поэтому ресурсами особо не располагал. Придется немного экономить. В будущем я решил поставить на каждой стене по десятку орудий. Конечно, придется и людей научить ими пользоваться. И самому научиться. Я ведь тоже не пушкарь 18 века. И ничего в этом не понимаю. Весь день я был как на иголках. Даже сам себе удивлялся. Не ожидал, что это дело так сильно меня затянет. Теперь нужно будет доработать свои изделия, и все. Пусть только попробует кто-нибудь к моему замку приблизиться. Никакой маг не страшен. Расстреляем на подходе вместе со всеми щитоносцами. Вечером ко мне должны были прийти мастера, которых сможет собрать управляющий. Конечно, можно было их и сейчас позвать, но люди тут до самого вечера работают. А отвлекать людей от дел не стоит. Они все же свои семьи кормят. Кстати, нескольких мастеровых я видел во время осады. Они бесплатно чинили всем желающим обмундирование и арбалеты. Так что очень достойные люди, как на мой взгляд. Не побоялись остаться защищать свой дом. И карманы не пытались набить. Пока война идет, все для фронта, все для победы. Мастера пришли ко мне все вместе сразу после работы. Был у меня в городе небольшой уголок. Не ремесленный квартал, конечно. Так, райончик, где мастера построили свои жилища. Так что неудивительно, что нагрянули все разом, а не по отдельности. Естественно, люди даже перекусить не успели, поэтому я решил их для начала накормить, чтобы показать умным людям свое расположение. Само собой, сам с ними за стол не сел. Тут меня мои же дружинники не поймут. Да и что смущать людей своим присутствием? Так что дождался, когда они насытятся, и только потом пришел. Когда я вошел в зал, в котором они сидели за большим столом, присутствующие тут же подскочили и поприветствовали меня. Пришли 17 мастеров, некоторые со своими подмастерьями. Это все, которых смог найти мой управляющий. Были среди присутствующих и кузнецы. Вероятно, что на самом деле всех остальных толковых мастеров переманивали в столицу, где работы побольше и жизнь получше. Хотя знающим людям везде почет и уважение. Они даже за столом расселись каждый отдельно или сбились в небольшие кучи, как бы подчеркивая, что вот мы, а эти не с нами. Это меня не удивило. Я и сам прекрасно понимал, что они друг для друга являются конкурентами, так что считали своего товарища, который занимался тем же самым делом, если не врагом, то близким к тому человеку. Для меня это было очень плохо. Хотелось бы, чтобы они работали все вместе, а не как сейчас, каждый сам за себя. «Значит так, господа мастера», – начал я, – «люди вы все занятые, поэтому не стану отнимать у вас время ненужной болтовней. Все вы сегодня присутствовали при стрельбах и видели ту штуку, с помощью которой я стрелял». «Да, да», – загомонили присутствующие. «Интересно». «Тихо», – гаркнул управляющий, который тоже пришел. «Господин барон еще не закончил. Мне нужно, чтобы вы сделали под пушку лафет», – продолжил я. Но, увидев непонимающие лица, решил исправиться. «В общем, мне нужна подставка под ствол орудия, причем хорошая подставка». «Господин барон», – осторожно произнес один из мастеров, – «это не такая уж сложная задача. Думаю, что я с легкостью с ней справлюсь». «Надо же, какой шустрый!» – тут же вскочил со своего места другой. «Я тоже могу с приказом господина барона справиться, причем гораздо быстрее». «Тишина!» Теперь уже мне пришлось потушить начинающийся спор. «Еще нужно будет к лафету приделать механизм, с помощью которого дружинники смогут поднимать и опускать пушку, точнее один ее край, для более точной стрельбы. Какой именно край нужно поднимать, я думаю, вам говорить не надо. Хорошо? Это только первая задача. Такие лафеты будут устанавливаться на стенах. Только помните, пушки очень тяжелые и отдача у них сильная. Так что я очень разочаруюсь, если после первого же выстрела ваш лафет сломается или механизм заклинит. Конечно, оружие немного будет откидывать назад. Так вот продумайте, чтобы этого не было, или чтобы у дружины была возможность быстро вернуть пушку на место. И, конечно же, отдача не должна ее сбросить со стены во двор». «Господин барон», – осторожно произнес пожилой мужчина, вставая со своего места, – «думаю, что проблем в том, чтобы сконструировать подобный механизм, не будет. Только для этого нужны специальные шестеренки, а их у нас никто сделать не сможет. Я могу попробовать начертить этот, как вы сказали, лафет, да и собрать образец тоже не составит труда. Но сами шестеренки вам нужно будет заказать в городе, и стоить они будут недешево. Вы, уважаемый мастер, скажите, что вам для этого задания нужно? А оплата – это уже мои проблемы. Ну, тогда, с вашего дозволения, я бы взялся за это дело. Думаю, еще с двумя мастерами мы справимся». «Шустрый какой! Я бы тоже справился!» – пробурчал другой мастер, который высказался самый первый. «У остальных тоже будет непростая, но очень интересная задача», – порадовал я расстроенных мастеров, которые уже решили, что у них заказ из-под носа ушел. «Мне нужен будет еще один лафет, только такой, чтобы его можно было перемещать, на колесах в общем. Тоже с подъемным механизмом и прочим. Само собой, все должно быть крепким, потому что в дороге такую штуку ремонтировать врагу не пожелаешь. Естественно, этот лафет нужно будет перемещать лошадьми, так что сцепку и прочее тоже хорошо продумайте. Итак, кто за эту задачу возьмется?» «Думаю, что и с этой задачей я смогу справиться», — снова встал пожилой мастер. «А Харри у тебя не треснет?» — тут же возмутились другие. «Все заказы себе забираешь». «Так я не против всем вместе работать», — невозмутимо улыбнулся мастер. «Тогда и отвечать в случае неудачи тоже будем вместе».